Чего нельзя делать с собаками? Шлепать собаку, если она непослушна и плохо себя ведет. Кричать на собаку за то, что она лает. На собачьем языке получается, что вы тоже лаете. Кормить собаку до того, как вы покормили людей. В природе лидер стаи ест первым. Кормить собаку шоколадом. В состав шоколада входит вредное химическое вещество диметилксантин. Если печень человека легко с ним справляется, то о печени собаки такого не скажешь. Уровень токсинов в ней может повыситься. Небольшой шоколадки может быть достаточно, чтобы убить маленькую собачку. Кормить собаку кормом для кошек. У кошек потребность в протеинах гораздо больше, чем у собак. А избыток протеина в собачьей диете потенциально вреден для почек собаки. Кормить собаку своей пищей. Собака не нуждается в человеческой пище и может растолстеть от лакомых кусочков. Оставлять собаку в машине или в закрытом помещении в жаркий день. Обрубать собаке хвост. Хотя некоторые собаководы могут это оспорить. Улыбаться собаке, которая показалась вам опасной. Для нее демонстрация ваших зубов – свидетельство агрессивности. Давать собаке кости. Разгрызая кость, собака часто портит и ломает зубы. К тому же осколки костей могут застрять в горле. Собакам гораздо безопаснее жевать игрушки промышленного производства.